Глава 526. Столица королевства драконов действительно была величественна. Ходжар не имел возможности увидеть дворцы и улицы за ее стенами, но один лишь только вид этого защитного укрепления внушал его сердцу трепет и уважение. Возвышаясь на добрых 500 метров, в ширину сооружения было примерно 40, а то и все 50. Центральные ворота украшала золотая арка весом в 100 тонн. Она изображала сцены баталий прошлого, где императоры драконов повергали своих многочисленных врагов и захватчиков. Порой ими выступали другие развитые звери, такие как крылатые тигры, морские драконы, огненные львы, фениксы, лазурные птицы и прочие легендарные твари. Иногда кто-то из великих народов среди адептов тоже приходил с войной. Но все они нашли свой покой в землях хозяев небес. Никто за мириады лет так и не смог сломить защиту этих врат и пройти в город против воли императора. «Гарган!» — закричал Травис. Заложив шест копье за спину, он стоял перед лицом целой армии. Ему навстречу вышло 100 000 солдат из числа войск красных драконов. Закованные в броню воины были готовы до самого конца следовать приказу. «Зачем ты пришел, последний из лазурного облака?» прокатился по полю низкий гулкий бас. Ходжар заозирался по сторонам, но так и не смог увидеть говорившего. «Моя семья, Гарган, она мертва! Твои воины убили ее!» Тишина. Лишь сухой ветер закатного неба порождал те немногие звуки, что позволяли Ходжару понять, что он еще пока не оглох. «Я скорблю вместе с тобой, враг мой», — ответил голос. Что удивительно, в нем действительно слышалась скорбь. «Но ни один из моих воинов не посмел бы ослушаться моего приказа и вторгнуться в твои земли. Я чту наш с тобой договор. Ты более не берешь в руки оружие, а я позволяю племени Лазурного облака возродиться в...» «Хватит, Гарган!» — выкрикнул Травис. От его громогласного рева задрожала земля, а со стен упали осколки камней. Видимо, сила первобытного дракона сильно отличалась от силы простого первобытного зверя. «Хватит твоей лжи! На своей земле я нашел это!» Травис поднял в небо привязанный к красному шелку золотой амулет. На нем были выгравированы неизвестные Ходжару символы. «Это печать императорского приказа. Ты лично ее отдал карательному отряду». И вновь тишина. «Поверишь ли ты мне, мой враг, что лишь недавно ее украли из моего дворца? Если да, то обещаю, я покараю всех виновных и лично принесу тебе их головы». «Достаточно!» Травис отшвырнул от себя медальон так, словно держал в руках нечто грязное и омерзительное. «Закончим пустые разговоры. Сегодня я либо сложу здесь свою голову, либо уйду с твоей». Голос, непонятно кому принадлежавший, печально вздохнул, а затем произнес. «Воины, слушайте мой приказ — убить захватчика». «Да, император», — грохнуло 100 000 глоток. Оглашая окрестности боевым кличем, воины, повинуясь приказу императора, бросились к Травису. Он, вновь запрокинув голову, посмотрел на небо. «Отец, мать, братья, сестры, Тиглет, Ауга, скоро я встречусь с вами среди синевы бесконечного неба». Вонзив шест копье в землю, он надел шлем. В ту же секунду поток ревущего ветра обрушился на долину. Алый плащ Трависа взмыл широким покровом. Жаром вспыхнула его божественная броня, а императорский шест копье ощерился лезвием глефы. Травис оттолкнулся от земли, взмыл в небо и обрушился прямо в центр армии. Под его ногами с криком и воплями умирали раздавленные им соотечественники. Хаджар не понимал, почему, но драконы не спешили принимать свои истинные формы. Даже тогда, когда сверкали золотым огнем глаза Трависа, они продолжали биться с ним оружием и руками. А он крушил их так, будто встретил не противников с силой от пикового рыцаря духа до начального повелителя, а простых смертных. Окутанная пламенем глефа буквально испаряла противников. Каждым широким взмахом оружия Травис собирал богатую жатву из десятков воинов. «Королевство копья!» — он взмахнул рукой, и с неба обрушились сотни огненных лезвий. Они дробили стены величественной столицы и кромсали умирающих в агонии воинов. Травис был будто огненный торнадо. Он врубался в ряды воинов. Ни один меч, ни одно копье, ни одна стрела не могла коснуться даже края его божественной брони. Он был так быстр, что по сравнению с ним Анис выглядела медлительной улиткой. Удары же, которые обрушивали на Трависа воины, повергали Хаджара в шок. Любой из них мог с легкостью отнять жизнь не только у него самого, но и у облаченного в полный доспех Тома Диноса. Битва между армиями такого уровня в буквальном смысле заставляла трястись небо и землю. Хотя какими армиями? Травис продолжал в одиночку сражаться против сотен воинов. Взмахи его шеста копья были точны и неостановимы. Каждый его удар обрывал чью-то линию жизни. Королевство же, обрушившееся на головы противников, лишь усугубляло ситуацию. Вскоре вокруг Трависа уже возвышались целые холмы из тел. «Гарган!» — вновь закричал учитель, перекрывая шум и грохот битвы. А затем тишина и мрак. Хаджар подумал, что сон закончился, но услышал несколько голосов. «Всего одним ударом, Ваше Величество, вы смогли повергнуть этого безумца. Ваша сила почти сравнима с самими небожителями. До почтенных великих сородичей мне еще далеко, а лезть мне неприятно». Хаджар чувствовал, как Травис пытается что-то сказать, но не может. Его заковали в цепи, прибили ими к полу, рот заткнули кляпом, а глаза закрыли непроглядной пеленой. «Простите, Ваше Величество», — после секундной паузы второй голос продолжил. «Прикажите объявить публичную казнь». Император, а Хаджар не сомневался, что это был именно он, ничего не ответил. Судя по звуку шагов, он подошел к Травису. Тот попытался хоть как-то, хоть чем-то дотянуться до ненавистного ему врага, но не смог. «Я говорил тебе правду, враг мой. Я не причастен к смерти твоих жены и ребенка. Высокое небо! Что за монстр может поднять руку на детеныша? И клянусь моими предками, я найду их и предам такой участи, что тысячи лет они будут молить о смерти». Хаджар, как и Травис, ни на секунду не поверил узурпатору трона. Некогда Гаргану хватило бесчестия, чтобы не только устроить переворот в столице, но и полностью изничтожить весь императорский род, включая стариков и детенышей. «Ты же обманутый и несчастный. Я понимаю тебя, понимаю, но простить не могу. Народ встретит это как символ слабости, а император не может быть слаб. Советник!» «Да, Ваше Величество!» заискивающе прошипел второй голос. «В какой из наших вассальных империй обосновал свой род Травис?» Травис забился в кандалах и цепях. В его сознании металась всего одна мысль. «У него был род? Свой собственный род? Не племя лазурного неба, а род? Но как?» И тут он вспомнил о молодой человеческой девушке, которую почти забыл спустя тысячи лет скитаний. «В Дарнасе, мой повелитель, в империи Дарнас. одной из семи нам подчиненных. Хорошо, тогда используй формацию склепа императоров и оставь его где-нибудь поблизости к его роду. И насколько, мой повелитель? Настолько, сколько Травис сам захочет. Когда бы он ни пожелал, пусть сможет сам лишить себя жизни. Будет сделано, мой повелитель. Хаджар открыл глаза. Первым, что он увидел, было лицо какого-то мужчины. Суровое, но в чем-то красивое, покрытое густой растительностью и с острыми, будто меч, глазами. «Ну, здравствуй, ученик!» — прозвенел гулкий бас. «Меня зовут наставник Орон, и я...» Внутри Хаджара вспыхнула ярость, а в руки сам собой лег черный клинок. «У меня уже есть учитель!» И он приставил лезвие к горлу говорившего.